И вот слова вроде правильные, но когда понимаешь всю подоплеку, что за ними стоит, вот реально напиться хочется. Чтобы хоть как-то успокоить нервы, я достал из тайника бывший Басин Чунь, надо бы его как-то переименовать, а то постоянно возникает в голове вопрос, если это бывший, то где нынешний? Три ящика патронов к нему и созвонился с Ребеккой, чтобы встретиться на станции возле зоны заброшек, которые уже как 3 года утвердили на снос, но так к нему и не приступили. Ну что же, поможем администрации города с уборкой лишних зданий. Все свое добро засунул в 2 больших спортивных сумки и потопал к ближайшей станции метро. Почти через 1.5 часа наконец вышел на нужной станции, где меня уже ждала Бикка. Несмотря на то, что любит подурачиться, девушка она умная, и увидев выражение моего лица, она только спросила, куда идем и кого будем убивать, чем немного подняла мне настроение, и я принялся объяснять ей наш план на вечер. Еще через 1.5 часа, мы уже стояли на вершине одного из множества присутствующих здесь зданий на снос и, собственно, сносили все здания вокруг в радиусе выстрела моего трофейного умного дробовичка, которому, по факту, больше подходит определение ручная система запуска снарядов типа граната осколочная. Даже провели небольшое соревнование, потому, кто быстрее снесет близлежащие здания и используя меньшее количество залпов. И тут Ребекка уделывала меня с треском. У девушки просто какая-то чуйка на слабые места перекрытия и нездоровое количество опыта сноса зданий посредством ручного дальнобойного оружия. Хотя, поскольку в процессе опытом она таки делилась, то к концу я ее практически догнал, но все равно в результате проиграл, чем она была очень довольна, а я и рад, и сам о том дерьме, в которое пришлось окунуться, изучая детали порученного мне задания, забылся и рядом стоящую особу порадовал. Можно сказать, что несмотря на не самое удачное начало дня, его конец оказался вполне себе неплох. Глава 24. 1.5 года со дня поручения мне задания доктора Парадокса прошли, вот просто прошли. Впервые копание в информационной защите вызывало у меня не жгучий интерес, а искреннее отвращение. Даже то, что в разных местах защита была разная, а еще периодически менялась, не вызывало никакого интереса. На 3-й месяц даже к родителям в гости сходил на поговорить о всей этой ситуации с Парадоксом. Я и так периодически к ним в гости хожу, иногда сам, иногда вместе с Лизой, стариков, что выглядит лишь чуть старше меня самого, проведать, ну и вкус маминой стряпни вспомнить, да, вспомнить. Так вот, после того как мы полностью изолировали комнату от возможной прослушки, я попытался объяснить им, насколько мне неприятно выполнение этого задания, и даже прямо сказал, что мне больше по душе уничтожить данный инструмент влияния на массы, чем поддерживать его существование. «Мы знаем, сынок», — произнес отец, — когда я закончил жаловаться, именно поэтому мы это задание тебе и поручили. Пока тебе везло не особо соприкасаться с грязью этого города, КХМ, я вот так подумал и решил, что о своей деятельности, как ситха, я им рассказывать не буду, и во многом, должен признаться, в том есть наша заслуга. Я знал, что это все они, но знать реалии, в которых мы все живем, ты обязан, и по большей мере, именно это задание ты получил как, воспринимая это как личную прививку от такого типа манипуляций с человеческим сознанием. Ведь речи, что составляют для доктора Парадокса, часто бьют именно по самому больному и, должен признать, даже у меня в груди иногда начинает что-то закипать, когда случайно доводится их услышать. И это при том, что я точно знаю всю правду о нем. Что уж говорить о тех, кто не знает, а насчет его уничтожить, то это не в нашей власти. Продолжила за отцом мать, видя, что дальше ему говорить тяжело. Дело в том, что данный проект начался еще задолго до того, как был создан сам сетевой дозор, уже давно подтвердил свою эффективность и утвержден на самых верхах нашей корпорации. Даже, если ты уничтожишь всех, кто обеспечивает его функционирование и выпустишь всю правду о нем, вместе с доказательствами, в массы это ничего, в сущности, не поменяет, ибо метод работает. А значит, найдутся новые люди, новые способы доносить информацию, и будет просто создан новый образ. Не пройдет и 2 месяцев, как люди будут слушать уже не доктора Парадокса, а какого-нибудь профессора истину, мистера Фримена или даже того же пророка Гири, что и сейчас периодически орет о рептилоидах из Альфа Центавра и вампирах в руководстве Аросеки прямо на улицах Уотсона. Последнее упоминание заставило меня усмехнуться. Встретил его недавно, пока гулял по рынку в Кабуке. Интересный такой индивид, но совершенно безумный. Даже если он и вправду перехватывает переговоры старшего руководящего звена Арасаки, то все равно уже давно поехал крышей, и со стороны это очень хорошо заметно. А потому, никакой опасности он и не представляет. То посещение родителей оставило меня в смешанных чувствах. Вроде с одной стороны я и высказался, и мне даже от этого немного полегчало, но с другой стороны, получается, что в данной ситуации лучшим вариантом будет просто перетерпеть и надеяться, что последующие миссии не будут оставлять за собой настолько поганое послевкусие. Также, помогла небольшая молитва, которую я впервые начал произносить в этой жизни, но похоже довольно часто применял в прошлой, раз уж она мне запомнилась. А звучит молитва следующая: «Господи, пожалуйста, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, терпение, чтобы перенести то, что я изменить не могу, и мудрости, отличить одно от другого». И последние полтора месяца, во время выполнения своей индивидуальной миссии, я старался вообще не думать ни о чем, кроме слов этой молитвы, ибо чего-чего, а терпения мне явно не хватало. На посту возле черного заслона дела шли уже интересней. За это время нашей командой было ликвидировано последствия 12 прорывов, но масштабом мельче, чем наш самый первый. Количество нейтронеров, которых мы отогнали от заслона, перевалило за сотню, и даже дважды нам довелось отражать массированные атаки на нашу темно-красную стеночку. Первый раз это были 17 вудуистов, а во второй – 10 неизвестных. И когда я говорю неизвестных, то имею в виду совсем-совсем неизвестных. Даже сами они, после обнуления, просто на облачко из ноликов и единичек распались. Вот уж не думал, что тут еще кто-то такую архаику, как двоичный код, использует. Вудуисты же почти все сбежали, как только поняли, что наскоком нас взять не получилось, но четверых мы с коллегами все равно успели достать, даже внеочередную премию получили. Еще одним огромным и неоспоримым плюсом всех этих атак на черный заслон стало то, что мне довелось увидеть множество способов, которыми пользовались нейтронеры, чтобы его пробить, что дало очень много информации, которая сильно продвинула меня в его анализе. И хотя последний еще далек от завершения, но некоторые результаты уже есть. К примеру, уже сейчас стало понятно, что защита заслона не абсолютна. И не в том смысле, что ее возможно пробить, а в том, что ее можно частично обойти, просочиться. Снова не то, но что-то среднее. Лучше приведу пример того, что я обнаружил, а там станет понятно. Так вот, заслон хоть и не пропускает сквозь себя или нейтронеров напрямую, то есть без определенного ключа, или в некоторых случаях отмычки, но пропускает что-то вроде флуктуаций, намерения, эмоций, желания. Тяжело объяснить то, чему нет нормального определения. На практике это выглядит так, что, к примеру, какой-то дикий эскин ломится в черный заслон. Пробить его он не может, но сквозь заслон просачивается тончайший, почти необнаружимый набор данных, несущий в себе это самое желание упомянутого и попасть на другую сторону. И дальше он, набор данных, летит в нашу часть сети по произвольной траектории. И если он попадет в кого-то со слабой защитой, а еще лучше, расшатанной психикой, то может стать основой очень сильного и навязчивого желания пройти через черный заслон у своей жертвы. Это чем-то похоже на то, как через брейн-данс передают эмоцию и настроение актеров в местных фильмах. Подозреваю, именно это и случилось с тем бедолагой, которого я заменил на первом боевом задании от Риджины. Также это может быть причиной многих других попыток прорыва заслона, но доказательств тому, понятное дело, у меня нет. Команда Мейна же за это время показали себя как хорошие, сильные, но несколько ленивые товарищи. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что несмотря на то, что они регулярно зависают в посмертии, то есть месте, где отдыхают и собираются самые серьезные наемники Найт-Сити, до встречи со мной их команда никогда не брала заказов ни у кого, кроме фиксера по имени Фарадей. Да как вообще так вышло? Даже я, имея некоторое предубеждение против откровенно грязной работы, типа похищения детей с целью шантажа или чего-то подобного, и не будучи при этом допущенным в посмертие, работал почти со всеми крупными фиксерами в Найт-Сити. Не то, чтобы я завидовал, но как, на прямой вопрос Мейну, я получил такой же ответ. А все дело в том, что сам Мейн, бывший военный, который далеко не сразу после службы стал соло, за время поисков себя он успел побыть и грузчиком, и сторожем, и телохранителем, и охранником, и лишь затем решился воспользоваться связями, которые обрел за время службы. Именно из-за них он и начал брать заказы от одного из самых мажористых фиксеров чуть ли не с самого начала своей карьеры наемника. Одним словом, до меня, они фактически работали только на Фарадея, а он редко давал заказы чаще, чем раз в несколько недель. Хоть платит он за них и немало, но я так работать не привык, а потому, кроме заказов с командой Мейна, брал и индивидуальные, зовя остальных на подмогу в том случае, если нужна была дополнительная огневая поддержка. Но вот кто независимо ни от чего всегда ходил со мной, так это Ребекка. Как-то незаметно мы стали все больше времени проводить вместе. Хотя оно и понятно. Раньше, я почти все свободное время зависал с Лизой, но теперь она все больше где-то проводит время с Сашей. А оказавшись совершенно свободным, мне первым делом пришло в голову набрать Ребекку. Вот так и начались наши постоянные посиделки, которые очень быстро переросли в совместные заказы и сеансы релаксации. Заброшек тут все еще достаточно много. Сначала я несколько раз пригласил ее вместе потусить, затем она сама начала звонить, когда делать было нечего, а несколько раз даже уговаривала меня заставить Мейна взять какое-либо задание у другого фиксера, чтобы всем вместе пойти на дело, ибо скучно, и где лишними не бывают, а сам Мейн такого делать не станет, там какие-то личные тараканы насчет верности, но я смог его убедить аргументом, что он никого не предает, ведь Фарадей сейчас никакого задания ему не поручает, вот если бы он отказался от выполнения его заказа ради заказа другого фиксера, тогда да, это, с натяжкой, можно было бы расценить как предательство. Ох, сколько же я нервов потратил на этот, по сути, бессмысленный спор, ведь деньга-то всем тут нужна, а он еще и упирается. Но в конце концов убедить Мейна брать заказы я таки смог, но тут вылезла другая проблема. Мейн, оказывается, кроме известности достаточно результативного соло, имеет среди других фиксеров еще и другую славу, а именно шавки Фарадея. Это если распутать и коротко сказать тот поток текста, что мне сообщила Реджина на вопрос, почему у тебя есть задание для меня, а Мейну ты сказала, что для него задания у тебя нет. Здоровяку я, разумеется, просто сказал, что все знают, что он работает только с Фарадеем, а потому и отказывают. Это его немного расстроило, но не сказать, чтобы слишком. Так что просто условились, что у других фиксеров задания на нашу команду буду брать я, а когда что-то будет у Фарадея, тогда мы идем работать на него. Вот и все. Вот так и получилось, что лично я беру по 2-3 заказа в неделю, где-то раз, максимум 2 раза в неделю находятся заказы для большой команды, и раз в 3-4 недели мы выполняем заказ для Фарадея. Что примечательно, каждый выданный заказ от этого четырехглазого фиксера был так или иначе, но связан с интересами корпораций, в то время как от остальных я в основном брал заказы против какой-то из банд. Кстати, раз уж заговорил о бандах, последним таким нашим заказом было задание от Дакоты по уничтожению базы стилетов, что они возвели возле свалки. Они там кого-то из проезжавшего мимо клана Змеиный народ обидели, вот те и заплатили за их полное уничтожение. И поскольку случайных жертв там точно быть не могло, то мы просто разбомбили всю базу на расстоянии с помощью взятых в аренду 4 снайперских винтовок типа «Град», к которым закупили 10 ящиков взрывных патронов и моего трофейного дробовичка с самонаводящимися снарядами. С последнего, кстати, стреляла Ребекка. Уж очень просящий у нее был взгляд. Не смог устоять. «Грады» взяли я, Мейн, Дарья и Пилар, а Саша побеспокоилась о том, чтобы стилеты не смогли вызвать подмогу, ну и мониторила радио на предмет заинтересованности полиции взрывами на свалке. Как понятно, последним было глубоко наср, КХМ, все равно им было в общем. Когда патроны закончились, а на месте базы кочевников-отступников остались лишь горящие головешки, Ребекка настолько перевозбудилась, что запрыгнула мне на шею и смачно так поцеловала меня прямо в губы, а затем спрыгнула вниз и как ни в чем не бывало поблагодарила за то, что нашел для нас такое крутое дело. Единственное, что выдавало ее истинное отношение, это легкий румянец на щеках и глаза полные веселых-привеселых чертит, которые так и норовили заставить свою хозяйку что-нибудь учудить. Мда, шило в попе у этой особы явно не меньше метра, а может и два. Возвращаясь же к Фарадею и его заказам, то мы уже дважды работали против Совцис, по одному разу против корпорации Фуюцуки и Лицтраниц, Целиэкспресс, Тингу и Ейба, как-то выбивали информацию из сотрудника Петрохема, а также отвлекали на себя внимание службы безопасности, пока Саша выкачивала данные с серверов Orbitalier. Вот так сейчас вспомнил и понял, что нехило мы так поработали за эти полгода. Последующее мое индивидуальное задание в сетевом дозоре уже понравилось мне больше, хотя опять открывало мне глаза на не самую приятную сторону Найт-Сити. Уже 2 месяца, как в южной части Уотсона начали пропадать дети. На текущий момент количество пропавших приблизилось к 7, и вроде при чем здесь сетевой дозор, таким детективы должны заниматься, а не киберполиция. А дело все в том, что ребят начали находить со сожженными мозгами, что очень похоже на то, как убивают и в сети. И если бы только это, нас бы все равно не привлекли, но последний найденный ребенок выцарапал у себя на бедре 2 слова, из-за которых обычная полиция получила возможность скинуть дело на нас и не портить себе статистику раскрываемости еще больше. И эти 2 слова были черный заслон. Признаться, я никогда не занимался ничем подобным, но решил начать с того, что мне известно точно, а именно, как можно тщательнее разобрать места в сети, соответствующие тем, в которых дети исчезли и где их нашли. Поиск занял несколько дней и, к сожалению, ничего найти я не смог, хотя, фактически, искал в 2 пары глаз, задействовав не только тело Клайда, но и Ситха. Заодно и смахнул пыль со своего нетронерского кресла в рабочей зоне нашей с Лизой квартиры. Давно им не пользовался. И поскольку на эти 4 дня я фактически пропал из жизни, то Ребекка начала беспокоиться и пытаться со мной связаться, а когда узнала, что я очень сильно занят из-за заказа, так я объяснил свою занятость в сети, вызвалась мне помогать тем, что будет в это время готовить и напоминать о приемах пищи. И это оказалось очень ценно, ибо я настолько погрузился в поиски, что для большей концентрации жил, фактически, машинным разумом, из-за чего физиологические потребности казались мне несущественными и вообще подождут, а я сейчас занят. Бикка же, чуть ли не силком меня тормозила и заставляла вовремя кушать и ложиться спать. Без нее я бы, наверное, себя так минимум до истощения довел, или вообще и бы стал и остался жить в сети. Готовит, кстати, Ребекка почти на уровне моей матери, думаю, им было бы о чем пообщаться на досуге. Хм, уже думаю, как буду знакомить ее с родителями, а не слишком ли я спешу, но не о том речь. Поскольку поиски в сети ничего не принесли, хотя я и нашел несколько удаленных участков, но восстановить их, увы, не получилось, то я решил действовать по-другому и принялся ходить по домах, соседях, друзьях и знакомых пропавших детей, задавая вопросы в попытке найти хоть какой-то след. Компанию мне все так же составляла Ребекка, и если у меня лучше получалось общаться со взрослыми, то моя зеленоволосая подруга неплохо так развязывала язык местной ребятне, что, спустя почти 3 недели опросов и поисков, таки помогло нам выйти на след, причем свежайший. Дело в том, что еще среди первых опрошенных детей были те, кто помнил, что их вскоре пропавший друг, незадолго до означенной пропажи, активно общался с кем-то, кого называл Яга. В этот момент у меня возникло твердое чувство, что наш злоумышленник по половой принадлежности, женщина, возможно, даже достаточно старая, чтобы быть бабушкой, но самой переписки нигде и ни на каких носителях мы так и не нашли. Поэтому Ребекка оставляла каждому из детей свой контакт для связи и наказывала, чтобы если с кем-то из них связался кто-то, кто представился как Яга, ничего ему не говорить и сразу звонить ей, что собственно и случилось. Малышка Сьюзан, 7 лет от роду, обиделась на родителей, поскольку те не смогли купить ей на день рождения игрушку, которую та так хотела. На следующий день девочке на смартфон пришло сообщение от некой 8 Яга, которая пожалела детей и пообещала, что купит ей так желанную игрушку, если та тайно встретится с ней. Даже фотографию той игрушки в своих руках прислала. И маленькая девочка продемонстрировала просто удивительную для своего возраста проницательность и согласилась встретиться вечером того же дня, а сама пошла к маме и сказала ей набрать номер, что оставляла ей Ребекка, ибо Яга идет за мной. Примчались и принялись успокаивать мать мы приблизительно через 20 минут. Затем еще раз просмотрели переписку девочки, прикинули, где находится место встречи и принялись готовиться. Роль жертвы решила сыграть Ребекка, хотя даже с ее миниатюрностью была высоковата. Но это решилось полуплащем, который, если Бикка шла почти в приседе, доставал до пола и полностью скрывал, что там под ним. Сверху, как элемент маскировки, была выбрана большая широкополая шляпа. Смотрелось это нелепо, но как попытка замаскироваться ребенком, сгодится. Прибыв на место в нужное время, мы принялись ждать, в том смысле, что Ребекка ходила туда-сюда и разглядывала все вокруг, изображая, а может и не изображая, природное любопытство ребенка, а я спрятался на соседней крыше и, свесив с нее маленькую портативную камеру, наблюдал за ней через нее. Где-то через 5 минут ожидания к Бикке подошел одетый в типичный наряд бомжа мужчина и сказал, что игрушка ждет ее вот вон в том темном уголке, так что она может просто пойти и забрать ее. Я уже хотел дать ей команду его вырубать, как заметил кое-какие очень характерные для моей связи с Клайдом признаки. Да этот бомж, прокси, а мне не нужна марионетка, мне нужен кукловод. Поэтому я передал Ребекке, чтобы немного его отвлекла, пока я пытаюсь вычислить местонахождение самого похитителя. И моя напарница справилась с этой задачей на ура. Она настолько достоверно изображала мнущегося и не совсем доверяющего ребенка, который вроде и хочет, но боится, что на это скажет мама, которая ей наказывала не ходить со всякими незнакомцами по темным уголкам, что, думаю, даже пресловутый Станиславский сказал бы «верю». Еще бы помнить, кто такой этот Станиславский, и почему его верю, было так тяжело получить. Как только я получил точку на карте, что находилась под эстакадой на юге Уотсона, примерно в 2 километрах от нас, я сразу же рванул в ту сторону, попутно скидывая координаты Ребекке и наказывая продолжать его отвлекать как можно дольше, чтобы кукловод не успел скрыться. Расчет маршрута, который я составил, временно освободив один из потоков сознания от анализа черного заслона, показал, что быстрее всего я смогу добраться до точки назначения, если по полной задействую импланты ног и буду пробираться по крышам, к чему я и приступил. И это была моя первая, и пока единственная, скоростная пробежка в стиле паркур по крышам Найт-Сити. Как-то не было раньше причин косплеить ниндзя, хотя все нужные для этого импланты у меня уже давно есть. Когда я прошел, или пропрыгал, уже почти 3/4 пути, со мной связалась Ребекка и сказала, что маскировка накрылась, поскольку бомж попытался ей что-то вколоть прямо там на месте, но она не позволила это сделать, прострелив ему голову, что очень правильно, ибо такой стресс сделает кукловода на какое-то время недееспособным, поскольку чтобы отойти от шока нужно время. И сейчас она уже мчится ко мне на угнанной неподалеку тачке, заметка на будущее. Обязательно купить себе личный транспорт, а то это уже просто несерьезно как-то. Услышав последние новости, я еще больше ускорился, из-за чего под моими ногами начал буквально взрываться цемент, из которого было сделано покрытие крыши, по которой я бежал и от которой отталкивался ногами при прыжках. Почти добежав к месту предназначения, я увидел лачугу, сделанную из жестяных листов, но при этом полностью закрытую от внешнего сканирования. Включив сандивистан, я быстро спустился, отталкиваясь от вертикальных стен 2 соседних домов, и уже через секунду реального времени успел оббежать лачугу и найти маленький вход с противоположной от дороги стороны, больше подходящий какой-то собаке, чем человеку. Увы, но других входов я не нашел, поэтому воспользовался именно им. Внутри меня ждала не самая приятная картина. Маленькая комната, где-то 4×4, в центре которой стоит нетронерское кресло, из которого как раз неуверенно пытается подняться темнокожая женщина, где 35-40 лет в нетронерском комбинезоне и определяемая сканированием как та самая 8-яга, вот что за дилетанты. Я при составлении маскировки это первым делом поменял на 7 знаков вопроса. Позади нее виднелись 4 больших собачьих клетки, в которых сейчас находились 2 подростка, мальчик и девочка, выглядящих где-то на 14-15 лет по меркам моего прошлого мира. И судя по тому же быстрому сканированию, парню уже не помочь. То, что делала эта женщина с по сути еще детьми, меня так разозлило, что я, не выходя из ускорения, нанес ей удар одним из моих топориков в район живота, чем оторвал ей почти половину означенной части тела и повалил обратно на кресло уже полумертвое тело. И я обязательно позабочусь, чтобы приставка полу вскоре исчезла. Но сначала работа. Подойдя к сей омерзительной женщине, я вставил ей в подушный порт штекер из своей левой руки и принялся быстро и грубо выкачивать из нее все возможные данные, нисколько не заботясь о ее комфорте. А поскольку работал я на удобной мне скорости, ни капли не замедляясь до ее уровня восприятия, то ощущения при этом она испытывала крайне отвратные. Эдакая пытка перед смертью, которая еще и свести с ума может. Итак, Едвига Борова, 56 лет от роду, родилась в Казахстане, в 30 переехала жить в Найт-Сити. Услышала нетронерскую байку о том, что можно легко убивать людей и подчинять машины, если воспользоваться силой черного заслона, что в контексте сюжета «Призрачной свободы» не такая уж и байка, и поставила это себе целью жизни. Какой-то извращенной логикой пришла к мысли, что раз детский разум имеет такие высокие показатели адаптивности, то этим можно воспользоваться, чтобы подчинить себе силу заслона. Так она начала заманивать детей в безлюдные места, похищать их, принудительно отправлять за черный заслон и наблюдать за их показателями, чтобы найти какой-то особенный, только ей понятный, ключик к использованию означенного заслона. Безумная женщина, ни разу не жалею, что убил такую мразь. Пока я занимался скачиванием данных с пока еще живой преступницы, Ребекка прибыла к нам и начала оказывать первую помощь еще живой пострадавшей девочке. А вскоре у нас получилось связаться с ее родителями и отправить в ближайшую, доступную им по карману, больницу. Затем, я Клайд вызвал на место происшествия копов, чтобы зафиксировали раскрытие дела и прибрались, а я Ситх вместе с Ребеккой пошли ко мне домой отпраздновать успешное завершение дела с помощью пиццы, бутылки пива и банки яблочного сока. Что кому, думаю, уточнять не надо. На следующий день я Клайд передал все добытые из 8 Яга материалы начальству и отчитался об успешном завершении миссии. Больше Баба Яга никого не похитит, гарантирую. Меня похвалили, пообещали выдать дополнительную премию и сообщили о деталях следующего задания, к которому я буду приступать завтра. А Кулбик еще лично от себя добавил, что найти для такого случая грамотных исполнителей – очень хорошая идея. И я вот даже не понял, это был тонкий намек, что они с мамой обо всем в курсе или действительно просто похвала без двойного дна. Не знаю, не знаю. В любом случае, вернемся к следующему заданию. Сотрудники корпорации «Биотехника» получили наводку о том, что вскоре на них будет совершено нападение с целью похитить секретные данные об экспериментальных препаратах, которые они производят, и они запросили, а скорее, дали кому надо на лапу, дополнительную защиту из 10 агентов сетевого дозора в подмогу к тем 4, что и так тут постоянно дежурит, на ближайшие 3 месяца. И я должен буду стать одним из этих 10 агентов, что будут дежурить в 2 смены по 5 человек в каждой вместе с еще 2 постоянными. Моя смена, кстати, будет ночная. И все бы ничего, но, когда через 3 дня со мной связался Мейн и пригласил зайти в посмертие, что-то у меня низ спины начал чуять подкрадывающиеся неприятности. И дальнейшее показало, что упомянутая часть тела меня не обманывала. Ибо, когда все собрались в закрытом кабинете, здоровяк приветствовал нас словами: «Надеюсь, все готовы к крупному делу, ибо мы идем на биотехнику. Приплыли» называется. Последняя сволочь и мразь, даже по меркам мира киберпанка. Глава 25. Задачка нас ждет непростая, но очень прибыльная. Продолжил выдавать ЦУ по заданию Мейн, и эдак снисходительно посмотрел в мою сторону. На обычных бандитах столько за раз не получишь. Я мог бы что-то и сказать в ответ, но решил промолчать. И так понятно, что чем больше риск, тем больше должна быть награда. Кажется, так звучит первое правило посмертия, верно? Более того, чем дальше говорил Мейн, тем больше у меня возникало стойкое ощущение, что без привлечения внимания моих коллег из сетевого дозора дело не обойдется никак. А значит, придется немного принижать способности меня Клайда, ибо сомневаюсь, что если я буду действовать там на полную мощь, то у нас хоть что-нибудь получится. И в то же время, действовать слабее находящихся рядом агентов, или вообще саботировать их работу будет уже откровенно плохим решением для моей карьеры в дозоре, ибо заметит и доложит. А там уж начальство, не мама с папой, а те, кто над ними, просто скинет всю вину за провал на меня, и вот что они могут со мной сделать, я пока сказать затрудняюсь, но выяснять как-то совсем не хочется. В лучшем случае, меня на бессрочную разведку за черный заслон сошлют, а там даже я не имею 100% гарантии на выживание. И даже если вернусь с какими-то очень крутыми данными, то меня либо обнулят, чтобы их получше засекретить, либо все вернется на круги своя. Но заметка о неблагонадежности в личном деле будет темным пятном висеть надо мной до конца жизни. Ибо, несмотря на то, что мой контракт подразумевает возможность уволиться по собственному желанию, но после того, как пообщался с коллегами в курилке сетевого дозора, то узнал, что оказывается все из тех, кто такое делал, вскоре пропадали без вести, и тут уж непонятно, скрываются ли они до сих пор или давно на дне какой-то канавы лежат. Ех, и как же мне так все провернуть, чтобы и волки сыты, и овцы целы, да еще и так, чтобы никто ни о чем лишнем не догадался. Может, вообще спрыгнуть с дела? Нет, тогда точно кто-то из наших умрет, чего я допустить не могу. Блин, ну что же придумать-то? А пока я предавался тяжким думам, Мин тем временем продолжал. Итак, суть задачи следующая. 308-й отдел развития и разработки корпорации «Биотехника» на днях должны были получить отчет об тестировании новых экспериментальных медпрепаратов. Данный отчет как раз таки и является нашей целью. Сам отдел располагается на 154-м этаже их главного офиса в городе. Того самого, что на площади корпораций. Сетевая атака извне исключена, взяла слово Саша. Там наверняка имеется минимум 2-3 постоянно дежурящих агента сетевого дозора. Ох, Сашенька, если бы только 2-3, и без меня Клайда, я бы даже не почесался, ибо знаю протоколы их действий и смог бы провести хоть нас всех незаметно, но то, что сработает с 2-3, против полудюжины уже не катит. Значит, придется добывать данные прямо изнутри. То, что в случае проведения открытого штурма ничего не получится, думаю, даже упоминать не стоит, решил и я высказаться. При всем уважении к огневой мощи нашей команды, биотехника – не та корпорация, которую можно взять с наскока. Поэтому остается только тайное проникновение, и только я хотел сказать, что лучше меня с этой ролью никто не справится, как меня перебила Саша. «Я пойду», – с неожиданной сталью в голосе произнесла она. На 10 секунд вокруг нас образовалась шокированная тишина. «Саша, может, лучше все-таки ситх?» – осторожно произнес Мейн. «Видимо, такая твердость от нашей штатной киберники, сим титулом она Пилару обязана, его также немало удивило. Обычно она общается куда как мягче. У него и опыта скрытных проникновений больше, и Сандивистан в наличии», – покивал я на каждое его предложение, не особо понимая, почему девушка так рвется в обитель зла всей корпорации. «Я пойду», еще раз твердо повторила нетронерша и добавила: «Это личное». Тут уж никто ничего не мог возразить. Всей истории Александры Яковлевой, если это ее настоящее имя, тут не знал никто, как не знал полностью истории Дарья, Мина и мою. Только Ребекка вываливала все как на духу, ну и Пилар, из-за сестры, ауру таинственности потерял напрочь. Кроме того, как ни крути, но мы тут не работники на контракте, и даже лидерство Мейна у нас более формальное, поскольку даже если он нам что-то и прикажет, это совсем не значит, что мы послушаемся. В этом и есть сама суть жизни на грани, или как это сейчас стало модно говорить, еджанера. Мы, с одной стороны, свободны, а с другой, никто ни за кого не в ответе, и потому, в принципе, может делать все, что хочет. «Хорошо», – сдался под напором очень серьезного взгляда со стороны девушки Мейн. «Тогда пойдете вдвоем». «Бессмысленно», – ответил уже я, ибо как бы мне ни неприятно было это признавать, но от меня будет куда больше пользы, если буду нас из стороны открытого участка сети прикрывать. А в случае, если дозор все-таки нас засечет, может, еще и какую диверсию сделаю, чтобы их внимание отвлечь. Скажем, тех громадных рыб, что над площадью летают, отключу. А еще лучше, перепрограммирую их, чтобы какую-то похабщину начали делать, ну или что-то вроде того. О, резко оживилась Ребекка. А ты можешь сделать вместо них надпись какую? Скажем, Адам Смишер, соси мой. Могу, улыбнулся я такой нехитрой разрядке напряженной обстановки. Но ты уверена, что хочешь, чтобы после этого дела нас преследовали не только ликвидаторы биотехники, но еще и этот психованный Борг из Арасаки? Хм, показательно сильно задумалась Ребекка. Нет, будет чуток слишком. И так придется пару месяцев носа не показывать после этого дела, так ведь? Последний вопрос был адресован Мейну. Верно, подтвердил тот. Как всегда после дел против Мегакорп, мы как минимум на месяц должны полностью пропасть с радаров. Может быть, даже на 2, а может и дольше. Там будем по интенсивности наших поисков смотреть, на что Бекка с пониманием кивнула. Ладно, продолжил я, значит, делаем отвлекающий маневр, Ребекка придумает надпись, я ее туда ставлю и буду недалеко от здания биотехники прикрывать Сашу из внешней стороны сети. Все правильно? Да, подтвердил план Мейн. Мыс Фалка будет колесить невдалеке, чтобы в любой момент иметь возможность забрать вас, как только все будет готово или если что-то пойдет не так. Хорошо, посмотрел я на часы, лучше всего будет идти туда возле полуночи, Там как раз охрана будет сменяться на роботов, а те не так быстро встают на свои посты, поэтому окно в 2-3 минуты, чтобы незаметно добраться до лифтов у Саши будет. «А ты откуда знаешь?» – удивленно спросила упомянутая. «Знакомый работает неподалеку», – рассказывал как-то, с ухмылкой ответил я, и почти не соврал. «Я ведь сам себя очень хорошо знаю, а потому и знакомым называть могу». «Ну ладно», – не очень поверила в мою отмазку Саша, но приняла. «Договорились, начал вставать Мейн, тогда я свяжусь с Фалкой, мы будет уже ждать вас на месте в условленное время. Дарья, Пилар, Ребекка, вы как, будете принимать участие?» «Не», — первая отозвалась Дарья, махнув в ответ рукой. «Если все пройдет по плану, то мое там присутствие никак не поможет, а если начнется стрельба, то вам будет лучше без дополнительной сотни килограмм в авто. Хотя, если все-таки будет второй вариант, то рулите в сторону старых ангаров в Нортсайде, я буду там неподалеку и смогу устроить вашим преследователям теплую встречу. Я также пас, на сей раз это был Пилар, по тем же причинам. Думаю, лучше подготовлю несколько зажигательных, чтобы тем, кто будет за вами, жизнь медом не казалась. Вы главное до нас доберитесь, а там мы уж покажем всю степень нашего гостеприимства. Ты так говоришь, как будто уже точно знаешь, что без шума все сделать не получится», — с ухмылкой подначила его Ребекка. В ответ Пилар пожал плечами. «Буду рад, если приготовления в этот раз не пригодятся. Ну как хочешь, а я с вами поеду», — воскликнул наш штатный электровеник с волосами зеленого цвета. «Если будет заварушка, хочу быть в центре, а если нет, хоть посмотрю, как будет смотреться текст, что Сидди вместо тех рыбок вставит. Ты же и вправду разрешаешь мне его выбрать?» И опять взгляд 12 просящих котов прямо на меня. «Конечно же позволяю, ну а что, мне не жалко, ей приятно, так что все пучком». На этом все уже начали расходиться готовиться, но я тормознул Сашу и, схватив ее за руку, начал передавать ей все свои наработки по комплексу скриптов, которые я использую при активации своего режима стелс. Когда моя визави начала просматривать, что же это за данные я ей передал, ее глаза почти сразу максимально расширились в удивлении, и она села прямо там, где и стояла. Пришлось чуток поправить ее траекторию, а то прямо на пол бы упала, начав, словно губка в воду, жадно впитывать все мои давние наработки на тему скрытного проникновения. «Ситх!» — в шоке произнесла Саша, спустя почти 10 минут изображения статуи самой себя. «Откуда ты все это взял? Это же бесценно. Я за всю жизнь с тобой за такое не расплачусь, не то что за этот заказ. Сам придумал, насколько мог», — скромно произнес я. «Ты мне ничего не должна. Считай это инвестицией в стабильность собственной психики». «Стабильность собственной психики?» — недоуменно спросила она. «Ну смотри», — начал объяснять я, — «ты очень дорога Лизе, а Лиза — моя ближайшая подруга». «Без обид, Ребекка, да чего уж там», — махнула рукой означенная, активно что-то ищущая в сети, девушка, и с уверенностью в голосе закончила: «Со временем у меня еще будет возможность оспорить этот ее титул». «КХМ», — решил я проигнорировать притязания на мою тушки со стороны мелкой красавицы. «По крайней мере пока. Так вот, о чем это я? А, вспомнил. В общем, счастливое состояние Лизы — один из залогов стабильности моей психики. Ведь, несмотря на то, что в последнее время мы общаемся немного меньше, чем раньше, она все еще мне очень сильно дорога. А ей, в свою очередь, очень дорога ты. Поэтому я считаю своим долгом позаботиться о том, чтобы ты была максимально подготовлена к предстоящему заданию. А еще ты мне просто нравишься как личность, и мне будет очень грустно, если с тобой что-нибудь случится». Вот. После моего спича у Саши от удивления даже рот немного раскрылся. Затем она начала двигать им, как будто хочет что-то сказать, но никак не находит слов. И вот, она вроде как нашлась со словами и уже даже набрала воздух, как неожиданно ее перебила Битка, но обращалась при этом она ко мне. «Ей, ты чего это к ней подкатываешь? Я же тебе вроде уже говорила, что ты не в ее вкусе». «В смысле подкатываю? Это в каком месте, мож?» И тут я заметил, что мы с Сашей вместе сидим на диване почти вплотную, и я все еще держу ее за руку, через которую передавал данные о стелсе. «И это что получается? Мы так уже минут 10 сидим?» Осознав сие, я резко убрал руку и немного отсел от черноволосой девушки, чей взгляд становился все более очумелым по мере осознания того, как все это выглядит со стороны. «А ты», — продолжила Ребекка, повернувшись в этот раз в сторону подруги, — Чего это ты смотришь на него как на принца на белом калибурне и наивно хлопаешь ресницами в ответ на его помощь? У нас уже был разговор, где я прямым текстом его себе застолбила, так что не смей резко менять ориентацию и присматриваться. В этот момент до меня наконец дошло, что сейчас тут чисто женский разговор, и я мудро решил отключить себе ушные импланты и закрыть глаза. И нет, это был не трусливый побег от реальности. Я разумно оставил чисто девичьи разборки означенным девушкам. Ведь некоторые знания могут нанести непоправимый ущерб мужской психике, а мне мое адекватное восприятие действительности дорого как память, и я его так берегу. Вот, лучше пока подумаю над тем, какую следующую композицию на своем синтезаторе, который у меня вместо фортепиано, буду изучать. Да, это куда лучше, чем возможность услышать какую-то информацию, что изменит мою жизнь над и после. Гораздо лучше. Полностью переключившись на новую задачу, я не заметил, как девушки закончили свою дискуссию и начали звать меня. Поэтому вернулся во внешний мир я только после хорошенького такого пинка Ребекки, которая уже что-то орала мне в лицо. Я от удивления даже не сразу понял, что не так, и видя мое непонимающее лицо, Бекка опять пнула меня в ногу, что наконец напомнило мне, что надо бы включить ушные импланты. «Все-все, я с вами, не надо меня больше бить», уворачиваясь от очередного пинка и беря в захват Ребекку, произнес я. Еще пару секунд она поупиралась, но затем, что-то для себя решив, просто немного поерзала попой у меня на коленях, будто устраиваясь поудобнее, и произнесла, что «больше не будешь меня игнорировать». Я ушные импланты отключил, поспешил я объяснить, чтобы не плодить недопонимания, то есть медленно произнесла моя добровольная пленная, ибо хотела бы, уже давно бы выбралась, а не восседала у меня на коленях, с того момента, как ты закрыл глаза, ты ничего не слышал, нет, совсем-совсем ничего, нет, а что, ничего, как-то даже слишком поспешно вскрикнула она, совсем ничего, вот честно-честно, ну ладно, медленно произнес я, наблюдая за красным, аки рак вареный, лицом Саши, а потом вспомнил причину, почему я ранее отключил себе слух и решил дальше не уточнять. Так мы и сидели дальше. Я отвечал на вопросы Саши относительно применения скинутых ей данных по стелсу, а Ребекка сидела на мне, хотя я ее больше и не держал, и рылась в сети, в поисках того самого текста, который захотела поместить вместо больших разноцветных рыбок над площадью корпораций. Но вскоре срок аренды закрытого помещения для переговоров истек, и мы вынуждены были разойтись по домам. Я и Ребекка, чтобы забрать кое-какое снаряжение, а Саша, чтобы посидеть какое-то время в тишине и попытаться понять, что из того, что я ей передал, она сможет применить уже к сегодняшней ночи. Одним словом, к оговоренному времени встречи возле биотехники, чем заняться было у всех. Еще и параллельно пришлось продумывать план сражения в случае столкновения с моей сменой коллег из сетевого дозора. Ех, не было печали. В половине двенадцатого мы все уже сидели в машине «Фалкой», кружили невдалеке от площади корпораций. С вооружением я решил не мелочиться. Достав из тайника свой умный дробовичок, я временно передал его Мейну, так как у него есть такой же, хоть и не модифицированный, а потому как с ним обращаться он точно знает. Также, я закинул в свою спортивную сумку 20 осколочных, десяток электромагнитных гранат и еще один свой трофей, которым по праву горжусь. А трофей сей, милитиховская мимина направленного действия, нашел как-то в студии мусорщиков, где снимали черные брейны, откуда только достали. В любом случае, если придется скрываться от преследования со стороны сети, данная мина будет нам очень полезна. Ребекка также пришла не с пустыми руками. Милитиховская штурмовая винтовка М251С Аякс 1 штука, электромагнитная снайперская винтовка от Цунами Накамата 1 штука, перевязь с 15 осколочно-светошумовыми гранатами, да, Пилар все-таки их сделал, 1 штука и пистолет марки Liberty 2 штуки, ну и по ящику патронов ко всему этому добру. Блин, если у нас все-таки получится проделать все тихо, думаю, наша зеленая колючка знатно так расстроится. Саша же к собственному снаряжению добавила лишь одну небольшую наплечную сумку синего цвета, что была как-то защищена от внешнего сканирования содержимого, в чем я не особо и усердствовал. Фалка же был только как водитель, потому особой экипировки не имел вообще. Ну, если не считать таковой его бронированную машину. Когда время начало подходить к 12, мы с Сашей вышли из машины и разошлись в разные стороны. Она, с легкой улыбкой прогуливающегося человека пошла в сторону здания биотехники. Я же, включив стелс-режим и ускорение, добрался до мощных проекторов, которые, собственно, и создавали картинку рыбок. Подключился, ввел новые данные, и когда пришло время вводить текст, что подобрала Ребекка, то, увидев его, чуть не пробил себе фейспалм, ибо до этого не смотрел, что же там было. Хотя, с другой стороны, именно такого и стоило от нее ожидать. Да и, возможно, на некоторое время это запутает тех, кто будет нас искать. Но как же это неудобно, если знать то, что знаю я. Все это время я параллельно был на связи с Сашей Мейном, и пока она справлялась на отлично. Пройти через парадную дверь во время смены охраны, зациклить камеры наблюдения и подняться с помощью лифта на нужный этаж у нее получилось без проблем. Так что сейчас она ищет офис, где должны находиться нужные нам данные. Закончив со своей частью и включив переключение с рыбок на текст по удаленной команде, я покинул проектор и подобрался поближе ко входу в биотехнику. Чисто на всякий случай. По плану, если все пройдет тихо, то Саша вернется тем же путем, что и пришла, а с прикрытием ее от обнаружения постовыми роботами я уж подсоблю. И вот, Мин получает пакет данных, за которыми нас послали, но Саша почему-то не возвращается. Еще через минуту, по всему зданию биотехники начинает греметь тревога, а мы с Мином получаем от нее сообщение всего с одним словом: «Простите», и оказываемся отрезанными от связи с ней. Вот же ша-ша-ша-ша. Она же кое-что из переданных мной уже данных использовала, чтобы так плотно закрыться. И я бы, в принципе, смог бы к ней все-таки пробиться, но это время. А Клайд, вместе с коллегами из сетевого дозора и внутренним нейтронером биотехники, уже пытаются, что ни без моей помощи у них не получается, сорвать отправку каких-то данных прямо из офиса, в котором находится Саша. И если у них это получится, то они очень быстро переключатся на атаки прямо на нее, а нормально защитить ее с такого расстояния у меня точно не получится. Твою же шамать, выбора нет. Посылаю сигнал на проекторы, включаю сандивистанный на полной скорости, стирая об сопротивление воздуха часть одежды и немного кожного покрова, бегу навстречу опускающейся бронированной двери в здание биотехники. Пройдя под ним на ходу, достаю топорики из креплений на поясе и, не замедляясь, крошу в капусту всех роботов, что встречаются у меня на пути к аварийной лестнице. Добравшись до последней, начинаю свое восхождение на 154 этаж, благо обозначение этажей тут в наличии имеется. Спустя 30 секунд реального времени, на 147 этаже, меня уже встречала делегация из 5 натуральных боргов со сандивистанами. Но, слава Всевышнему, мой был лучше, хоть и не намного. И потому, хоть они и задержали меня где-то на минуту, но все же не смогли остановить полностью, лишь пару раз задев в районе живота теми метровыми лезвиями, что у них были вместо рук. Разобравшись с неожиданно возникшими противниками, я продолжил свой путь, обезглавив по пути еще 4 болванчиков, уже вскоре вбегал в нужный офис, где мне открылась ужасающая картина. 2 раскуроченных робота на полу передо мной, один стоит немного справа и стреляет в вылетающую спиной в открытое окно Сашу, к левой руке которой спешит на ходу отсоединенный от офисного компьютера провод. Да еще и из-под стола, со значенным компьютером, начинает понемногу расползаться волна воздуха, сопровождаемая следующим за ней огнем. Так вот, что было в той синей сумке. Еще раз смотрю на Сашу и понимаю, что она уже слишком далеко, чтобы я смог хоть как-то схватить ее и утащить обратно. Блять, блять, блять, сука, пиздец, что же делать? Почему у меня нет никакого крюка, чтобы зацепиться, или веревки на худой конец? Стоп, смотрю на такой же, как и тот, что стремится смотаться обратно в руку Саши, штекер в своей левой ладони, и в голове начинает формироваться план. Господи, я надеюсь, это не будет самый тупой случай самоубийства, если у меня ничего не получится. Оббегая расползающееся пламя, я на ходу вытягиваю провод из своей ладони и завязываю его в узел с петлей. Подбегая к уже почти улетевшей Саше, набрасываю завязанную петлю на прикрепленный к полу большой цветочный горшок, а сам прыгаю в окно вслед за улетевшей девушкой. В тот же момент, когда у меня получается схватить ее за ногу одной рукой, другой ловлю разматывающийся провод и начинаю неистово молиться, чтобы он выдержал. Выдержал. В полете перехватываю девушку за талию, а в момент, когда взрыв из офиса должен был нас настигнуть, мы с Сашей были уже на расстоянии 2 метров ниже разбитого окна. В этот же момент, Я отключил Сандивистан, ибо смысла от него сейчас не было никакого. И хоть от оглушения нас все это не спасло, о чем явно говорил ошалелый взгляд особы в моей руке, но по крайней мере мы были живы. В этот самый момент, когда сия мысль проскочила в моей голове, я почувствовал, что кабель, который сейчас держит нас над пропастью, понемногу начинает натягиваться, а в 10 метрах от нас парит Ави с логотипом биотехники и быстро сокращает расстояние. Быстро проанализировав ситуацию, я пришел к единственному возможному решению. «Черт, надеюсь, я не пожалею об этом», — в голос произнес я, отпуская тросик и быстро доставая из крепления топорик. Без дополнительного держателя, тросик быстро размотал те полметра, которые еще оставались в руке и порвался. Я же со всей силы вонзил свободный, от удержания Саши, рукой топорик в стену и начал, таким образом, быстро спускаться вниз вдоль отвесной стены в лучших традициях одного безымянного принца из государства под названием Персия. Почему-то вспомнилось, что называл себя сей принц сыном Шахрамана и братом Малика. С чего бы это? Так или иначе, но то ли в мире у означенного принца физика была другая, то ли я лишен такой крутой сюжетной брони, то ли топорик мой уж слишком эффективно режет армированный бетон, но скорость нашего спуска была куда выше той, которую мы смогли бы пережить при резком приземлении. Придется мне, видимо, еще больше себя изувечить, хоть и так удержание нас в данном положении приносит, мягко говоря, не самые приятные ощущения моей левой руке. Да и то, сильно замедляться нельзя, ибо из-за вибиотехники по нам уже несколько секунд как палят из пулемета. Ну ладно, сначала делаем, потом думаем. По-другому сейчас нельзя. Но сообщение Мейну о том, чтобы был готов утаскивать из-под здания биотехники двух инвалидов, я все же отошлю. Покрепче прижав к себе все еще плохо соображающую Сашу, я разворачиваюсь лицом к стене здания и упираюсь в нее подошвами стоп, таким образом еще немного тормозя наш спуск, но при этом очень быстро стирая упомянутые подошвы. Подошвы выдержали 14 секунд спуска. Еще через 6 о стену начали стираться уже кости, составляющие означенные стопы. Хорошо, хоть они у меня укрепленные и должны выдержать куда больше, чем обычные. Сам спуск продлился почти 1,5 минуты, за которые я успел дважды словить по паре пуль в бронежилет, который надел перед началом миссии. Последние секунд 40 до конца, я уже просто никого не стесняясь орал во весь голос от адской боли, что, кажется, захватило меня полностью. Лишь наличие возможности отстраняться от внешнего мира через машинную половину мозга спасла меня от того, чтобы не сойти с ума. Даже Клайд на пару секунд завис. Но там все мои коллеги зависли, наблюдая за тем безумием, что я ситх учудил, спасая нашу милую кибернику. Также, приближаясь к улице, я обратил внимание на разворачивающиеся там боевые действия. А как-то иначе то, что учудил Мейн вместе с Ребеккой, пробиваясь к нам сквозь охрану биотехники, я назвать не могу. С моим трофейным умным дробовичком в одной руке и почти точно таким же по виду, но не модифицированным, в другой, Мейн сеял смерть и разрушение по всему фронту событий, уничтожая врагов десятками за один выстрел. Ребекка же металась от укрытия к укрытию, то стреляя из штурмовой винтовки, то из дробовика, а то и из снайперской, всегда вовремя обнуляя тех, кого пропустил Мейн и кто мог бы их как-то достать. И как только у нее получается так быстро двигаться, нося на себе весь этот обвес, мистика не иначе. Так или иначе, но несмотря на очень внушающую боевую мощь, они к нам не успевали, и спускался я прямиком в окружении двадцатки боевиков биотехники, среди которых еще пара боргов затесалась. Не видя никакого более подходящего варианта, я опять решил рискнуть и еще больше покалечить себя. Ох и разругает же меня Виктор, когда я приду к нему лечиться. Надеюсь, хоть Саша при моем маневре не сильно пострадает. Итак, когда к концу нашего пути оставалось меньше 15 метров, я резко уперся остатками ног в стену и, вынув из нее свой многострадальный топорик, изо всей силы оттолкнулся. Перехватив в процессе Сашу двумя руками, я сделал кувырок через спину, и уже через пару секунд приземлился означенной спиной на крышу чьего-то автомобиля в 7 метрах правее от позиции Мейна и Ребекки, вяло размышляя о том, что если бы не укрепление, к которым крепится мой Сандивистан, то не факт, что такое падение не сломало бы даже мой усиленный позвоночник. Я сделал еще один перекат, чем скрылся от уже стреляющих в меня сотрудников биотехники. На этом я был все. Руки разжались, и Саша упала на асфальт возле меня. Вырубилась от страха, еще когда я начал орать от боли во время спуска. Несмотря на то, что разумом я понимал, что еще ничего не кончено, но тело слушаться уже отказывалось. Еще и постоянные атаки на себя и ребят из сети приходится отбивать, в том числе свои собственные. Благо, Мин с Ребеккой добрались до нас относительно быстро. Закинув меня и Сашу на плечи, Мин быстро отправился навстречу как раз подъезжавшему к нам автомобилю «Фалка», а Ребекка в это время прикрывала наш отход плотным огнем из пулемета, который ей, видимо, Мин из стоящей невдалеке раскуроченной турели вырвал. Я же, находясь в немного индифферентном состоянии, продолжал отражать сетевые атаки, попутно смотря на огромную красную надпись, которую выбрала Бикка, вместо летающих рыб. «Граждане Найт-Сити, хватит жрать лапшу, которую вам вешают. Пора понять, что есть другой путь. Систему невозможно изменить, только разрушить раз и навсегда. Доктор Парадокс, думаю, теперь стало понятно, почему мне показалось крайне забавным то, что она выбрала именно эту цитату. Ведь всего несколько месяцев назад именно я закидывал речь, содержащую ее, прямо посреди программы новостей 54 ГО-канала. Ироничненько, однако, когда мы все наконец погрузились в машину и стартовали в сторону Нортсайда, я наконец немного пришел в себя и начал реализовывать тактику, которую задумал, когда планировал возможное противостояние дозору вместе с собой Клайдом. А тактика сия следующая. Я ситх начинаю со скоростью, лишь чуть меньше скорости и, но все еще в пределах человека, пусть и почти борга с ориентацией хрома на нетраннинг, сам переходить в атаку на сетевиков. В то же время, я Клайд все эти атаки почти полностью нивелирую, едва ли не в последний момент, оставляя лишь те, которые относительно безвредны, типа звукового шока или моего крепкого сна. Таким образом, я создаю картину очень жаркого боя, когда остальные коллеги из сетевого дозора могут только защищаться, да и то выживают лишь тем чудом, что их коллега КЛ-1Д успевает вовремя их прикрыть, а они сами, по сути, только мешаются, ибо не дают ему развернуться на полную мощь. В это же время нас преследовали не только со стороны сети. Прямо сейчас за нами гнались три полицейских машины, четыре черных внедорожника и одно авибиотехники. И, конечно же, у нас был план, как отвадить их всех, но начать следует из агентов сетевого дозора. Мейн, Ребекка, уничтожьте полицейские машины. Сетевики используют камеры в них как прокси. Фалка, готовься использовать мину перед следующим перекрестком. Поняла, ответили мне все трое одновременно. Тут следует немного пояснить. Современная сеть соединяется не только проводами, как это было до 2020 года, но радио и другими типами волн, но всех их можно временно отключить при помощи электромагнитного импульса. Таким образом, используя одномоментное направленное излучение, ими мы создадим для наших преследователей эдакую дыру в сети, через которую они не смогут преследовать нас и дальше. А пользуясь автомобилями полицейских, они эту дыру могут спокойно пролететь. Хорошо еще, что корпораты биотехники не позволяют моим коллегам работать через своих, поэтому быстро оторваться надо лишь от остальных преследователей. Еще, использовать мину придется перед нами, ибо, воспользовавшись какой-то уличной камерой, нас могут и обогнать в сети, а самим попадать под воздействие мины нам крайне нежелательно. Хорошо хоть, что скорость распространения электромагнитного импульса куда быстрее, чем скорость нашего автомобиля, а то это был бы совсем завал. Не прошло и минуты, как все три полицейских автомобиля были нейтрализованы, а мне, Клайду и Ко пришлось преследовать нас, пользуясь дорожными камерами и случайными зеваками, которым не спится ночью. Не доезжая до перекрестка каких-то 20 метров, Фалка врубил мину, закрепленную на переднем бампере внедорожника. Результат, весь свет в радиусе 500 метров впереди моментально погас, а я, Клайд, вместе с остальными агентами сетевого дозора, тут же потерял из виду всю нашу команду. Освободив ресурсы от противостояния с дозором, я ситх принялся взламывать защиту преследующего нас авибиотехники, ибо, объективно говоря, его пулемет доставлял нам куда больше проблем, чем четыре черных внедорожника, которые даже толком догнать нас были не способны, но и не отставали. Когда я уже почти добрался до системы управления означенным АВИ, его пилот что-то заметил и резко скрылся от нашего взгляда за зданием неподалеку. А еще через пару секунд я потерял с ним связь, так как он отдалился от нас слишком далеко. За все это время мы наконец доехали до старых ангаров в Нортсайде и смогли наблюдать, как прямо за нами неожиданно поднялась стена огня, а преследующие нас автомобили подверглись массированному обстрелу со стороны пилорейдера, которые, видимо, еще и позвали друзей, которые были не против выпустить кишки корпоратам. Даже Мин в какой-то момент вышел из машины и попытался запустить в преследователей ракету из своей руки. А попытался, потому как рука у него заела и не хотела открываться, чтобы выпустить смертоносный снаряд. Хм, надо будет его к Вику сводить, поскольку такие проблемы с хромом еще и мозги дополнительно нагружают. А он и так еще больше, чем я, хромирован. Сандивистона разве что нет, как бы с ним киберпсихоз не случился. Спустя 10 минут все было закончено, а мы ехали на оперативную базу, где должны отсидеться в ближайшее время. Теперь уже можно выдохнуть. Мы справились, и никто не умер. Ура! КХМ. Даже в мыслях это прозвучало крайне уставшим голосом. И хотя мне Клайду еще предстоит писать метровый отчет о произошедшем, а мне Ситху как-то попасть к Вику, чтобы он меня подлатал после произошедшего, я считаю, что сегодняшний день закончился крайне благоприятно. Где-то вот так это все выглядело снизу.